Отец заявил, что прибыл в Нелидово по решению подпольного ЦК, чтобы провести специальный семинар с местной властью. Семинар состоится сегодня, в 20:00, в актовом зале райкома горкома. Не худо бы и товарищу Апресяну поприсутствовать. Ты с какой горы свалился? Не выдержал одной из проживающих вблизи гор национальности рыночник. Его сознанию оказалась не чужда некая примитивная образность. Где эта подпольная ЦК? Какой семинар? Нет никакой ЦК. Разогнали вашу ЦК. Ты где живешь, где ходишь? Помолчи, Аслан, махнул рукой Апресян. «Вы много говорите», — обратился к отцу. «Если вы пришли, чтобы пригласить меня на семинар, я с благодарностью принимаю ваше приглашение. Больше ко мне вопросов нет, товарищ. Как вас?» «Есть!» — вздохнул отец. «Слушаю вас», — усмехнулся Апресян. Отец коротко изложил суть дела. Апресян снял телефонную трубку, распорядился прислать к нему какого-то Грищу. Потянулись минуты томительного ожидания. Говорить отцу, Апресяну, неизвестной национальности рыночному бандиту, было решительно не о чем. Но и никак было не разойтись. В такой противоестественный узел завязались доминирующие в обществе силы, недобитая партия, ее в данный момент представлял отец, рынок, небритый торговец, связующее звено между властью, перелицевавшейся партией и рынком, Апресян, коррумпированный, мафиозный, хозяйственный руководитель, жаждущий приватизации. Ждали Гришу. Народ, рабочий класс, во благо которого, как утверждалось, революционно изменялись в стране производственные отношения. Наконец объявился Гриша, оказавшийся тем самым малым, несшим на плече явно на сторону, членистый новенький глушитель, изъяснявшийся шипящим, как змея или проколотая камера, матом. Каким-то он показался при пристальном рассмотрении дефективным Гриша. С открытым, как клюв у птицы, ртом, скошенными лбом и подбородком, отчего лицо его напоминало рыцарское забрало. Гриша сразу же поставил отца в невыигрышное положение коварный Апресян. Мне позвонил первый секретарь нашего горкома, да-да, тот самый, которому ты делал Волгу, попросил помочь товарищу. Посмотри, дефицит, сам знаешь, у нас по записи для инвалидов и ветеранов. Товарищ не инвалид и не ветеран. Расчет на общих основаниях, повернулся к отцу. С 1 июня по решению трудового коллектива мы перешли на договорные цены. Загоняй в угол, на третий подъемник, бросил Гриша и, не дожидаясь ответа, покинул кабинет. Отец и Леон устремились следом. В дверях услышали, как Апресян и докуривший свой Данхил торговец гортанно заговорили на незнакомом языке. Очередь по-прежнему безропотно ожидала, свернув заявление на ремонт в белые трубочки. Рехнувшийся смотрел в свою сквозь окно на небо, уже как Коперник в телескоп. Впрочем, он мог смотреть куда угодно и как угодно, ни победы над неприятельским флотом, ни новой звезды ему было не высмотреть. «Быдло!» — достаточно внятно, чтобы очередь расслышала, — пробормотал отец. «Проклятое быдло! Сколько можно сидеть, терпеть?» — махнул рукой. «Странно. В кабинете Апресяна отец был как бы чрезвычайным и полномочным представителем несчастного русского народа, томящегося в приемной, пока два восточных человека обговаривают темные делишки. Добившись же, чего хотел, вдруг, как ракета, от пустой ступени отделился от оставшегося в томлении народа, более того, вздумал его судить. каким-то он сделался многоликим, обретшим под ногами почву отец. Прежде он был одинаков, подавлен, неуверен, растерян со всеми, с Леоном, матерью, сантехником, врачом, членом ЦК КПСС, директором Института Маркса Энгельса Ленина, однажды вечером смятенно позвонившим ему домой. Нынче же, меньше чем за час, вдохновенно победителен в райкоме-горкоме, вельможно вымогающ с Апресяном, презрительно высокомерен по отношению к свернувшей в трубочку заявление на ремонт очереди. Леону открылось, что свободопроницаемый человек не артистичен, высокоморален и скучен, как Господь Бог, в то время как свобода непроницаемый эффектен и театрален, как сатана. С Гришей отец решил быть народным в самом скверном, партийно-вельможном понимании народности, понес какую-то похабщину с покушениями на юмор. Гриша сдержанно хмыкал, кривил лицо, забрало. Липовая отцовская народность осталась невостребованной. «Мразь!» — прошипел отец, когда Гриша уселся за руль, чтобы самолично поставить машину на подъемник. «Мразь! Я должен улежаться перед такой мразью!» Гнев изрядно обеднил эпитетами отцовскую речь. Боже мой, во что превратилась наша страна!» После чего, отринув похабствующую народность, отец коротко проинформировал Гришу, что если тот сделает все как надо, с него отца, помимо оплаты по грабительскому преискуранту, еще и пол-литра.